Часть вторая. Практики. Глава четвертая. Проводите время наедине с собой. Когда уединение спасло нацию. Путь на север от Национальной аллеи, расположенной в городе Вашингтон, по 7-й улице, проходит мимо многоквартирных домов и монументальной каменной архитектуры. Через 2 мили дорога приводит вас к рядам кирпичных зданий и многолюдных ресторанов близлежащих районов. Шоу, затем Columbia Heights и, наконец, Петворф. Многие водители не догадываются, что всего через пару кварталов к востоку от них, за бетонными стенами и воротами под охраной солдат, прячется островок тишины. Это дом престарелых для военных пенсионеров, расположенный на возвышенности, с которой виден центр Вашингтона. В 1851 году под давлением Конгресса федеральное руководство выкупило участок земли у банкира Джорджа Рикса для постройки дома для инвалидов, участников недавних военных действий. В XIX веке солдатский дом, как его изначально называли, окружала сельская местность. Разрастающийся город давно поглотил эти территории, но стоит шагнуть за ворота, и вас охватывает ощущение покоя и тишины. Пока я проезжал по территории дома престарелых, шум города становился все тише. Здесь царили зеленые лужайки и старые деревья, повсюду чирикали птицы, а со спортивной площадки близлежащей школы доносился смех детворы. Завернув на стоянку для посетителей, я впервые заметил угол, построенного Джорджем Риксом и недавно отреставрированного просторного неоготического коттеджа на 35 комнат. Сейчас этот коттедж – национальная историческая достопримечательность, так как здесь любил проводить время один знаменитый человек. Каждым летом и ранней осенью 1862, 63 и 64 годов в доме отдыхал президент Авраам Линкольн, выбиравшийся в Белый дом на коне. Все больше исследователей утверждают, что именно тишина и простор вокруг коттеджа создали ту спокойную атмосферу, благодаря которой Линкольн смог осмыслить национальные травмы гражданской войны и отважиться на серьезные решения. Выходит, что такая простая вещь, как тишина, может изменить ход истории целой страны. Именно это привело меня сюда одним осенним днем. Чтобы понять Линкольна, стремившегося сбежать из Белого дома, вы должны представить жизнь новоиспеченного конгрессмена, избранного всего лишь на один срок и неожиданно оказавшегося во главе государства в самый смутный период. Сразу после инаугурации, во время которой Линкольн произнес пламенную речь о лучших ангелах нашего естества, призванную убедить раскалывающееся общество, что еще не все потеряно, его затянуло в водоворот обязательств и путаниц. «У этого президента не было медового месяца», — пишет историк Уильям Миллер. «В начале его президентства не было спокойных дней, во время которых он смог бы привыкнуть к новому кабинету и последовательно продумать будущие действия». Вместо этого, как красочно заметил Миллер, в первую минуту своего президентского срока необходимость принимать срочные решения ударила его прямо в лицо. Историк не преувеличивает. Сам Линкольн признался своему другу, сенатору Орвиллу Браунингу. «Первое, что мне вручили, едва я вступил в президентский кабинет после инаугурации, письмо от майора Андерсона, в котором говорилось, что их продовольственные запасы на исходе». Майор Андерсон был командиром осажденного форта Сантер в Чарльстоне, очага надвигающейся гражданской войны. Решение о том, эвакуировать или защищать Сантер, было лишь первым в нескончаемой череде похожих кризисных ситуаций, требовавших ежедневного внимания Линкольна, президента Союза Федерации, стремительно приближавшегося к распаду. Ужасы тех лет не могли освободить Линкольна от других не менее тяжких обязательств, которые отнимали у него последние свободные минуты. Практически с самого начала президентства Линкольна, пишет исследователь его биографии Гарольд Хольцер, лавина посетителей захлестнула лестницы и коридоры Белого дома. Люди заглядывали внутрь через окна и ночевали прямо у двери президентского кабинета. Посетители, в том числе друзья и родственники Мэри Линкольн, приходили просить работу или по другим личным причинам. Историческая ассоциация Белого дома сохранила гравюру, напечатанную в газете через месяц после инаугурации Линкольна и исчерпывающе отражающую реалии того времени. На ней изображена топчущаяся на пороге комнаты, где Линкольн проводит собрание с политиками, толпа из двух десятков озлобленных мужчин в цилиндрах. Подпись гласила: «Эти люди ищут работу», о чем они и сообщили президенту, как только тот вышел из кабинета. Хотя через некоторое время Линкольн попытался заняться улучшением организации посещения, заставив просителей стоять в очереди, как в цирюльне, шутил он, общение с народом осталось, по словам Хольцера, пустой тратой времени и энергии президента. На фоне этой суеты решение Линкольна проводить почти половину года вне Белого дома, выбираясь из него под покровом ночи, чтобы доехать на лошади до тихого коттеджа, не кажется столь уж странным. Коттедж предоставлял Линкольну время и место для размышлений, которых не хватало в Белом доме. Мэри и сын президента, Тат, жили вместе с Линкольном в коттедже. На тот момент его старший сын Роберт учился в университете. Но они часто путешествовали, так что президент нередко оставался один в этом огромном доме. Конечно, это не означало абсолютного одиночества. Помимо многочисленной прислуги, на территории перед домом располагались две группы из 150-го волонтерского батальона Пенсильвании, защищавшие президента. Но отсутствие людей, требовавших его непосредственного внимания, сделало дом любимым местом Линкольна. Оно давало ему возможность погрузиться в раздумья. Линкольн ценил эту тишину. Многие люди, посетившие президента в этом коттедже, отмечали в воспоминаниях, что своим посещением нарушали уединение президента. В письме сотрудника казначейства Джона Френча упоминается следующая сцена в момент его приезда без предупреждения со своим другом полковником Скоттом в ранних сумерках летнего вечера. «Слуга ответил на звон дверного колокольчика и провел нас в небольшую приемную, где в потемках и в полном одиночестве сидел мистер Линкольн. Сняв пиджак и ботинки, с широким веером в руке он удобно расположился в широком кресле, перекинув одну ногу через ручку. Он казался глубоко погруженным в свои мысли. Время в пути между столицей и коттеджем также давало Линкольну возможность поразмыслить». Порой Линкольн отправлялся в обратный путь внезапно, скрываясь от охраняющих его кавалеристов, несмотря на то, что военные раскрыли заговор конфедератов, планировавших убить Линкольна на пути в Белый дом. На этой дороге в президента стреляли по крайней мере один раз. Но уединение давало Линкольну возможность принимать более взвешенные политические решения. Например, одна из легенд гласит, что Линкольн написал свою знаменитую геттисбергскую речь в поезде прямо перед тем, как произнести ее. Впрочем, такая спонтанность не входила в обычную практику Линкольна. Черновики будущих выступлений он составлял и правил за несколько недель до важных собраний. Как объяснила во время моего визита главный директор НКО, следящего за сохранностью коттеджа, Эрин Карлсон Мест, во время нескольких недель до геттисбергской речи Линкольн был здесь, в коттедже, и по ночам прогуливался по военному кладбищу. Он не вел дневника, так что нам неизвестны его глубинные мысли. Но мы точно знаем, что он был здесь, обдумывая цену военных человеческих жертв перед тем, как записать свою знаменитую речь. В коттедже Линкольн составил манифест об освобождении рабов с южных плантаций. Это и формат эмансипации были тяжелыми проблемами, над которыми ломали голову члены президентской администрации, особенно с ростом угрозы победы конфедератов в пограничных штатах. Для обсуждения важных вопросов Линкольн приглашал в свой коттедж таких посетителей, как сенатор Орвилл Браунинг. Во время прогулок президент записывал свои мысли на клочках бумаги, которые обычно хранил за подкладкой шляпы. В коттедже Линкольн написал первый черновик прокламации. «Во время экскурсии по дому я увидел письменный стол, за которым Линкольн предал бумаге эти знаменитые слова. Стол стоит между двух окон, выходящих на задний двор в его спальне с высокими потолками». Сидя за ним, Линкольн наблюдал за солдатами Союза, разбившими лагерь на лужайке перед домом. В нескольких милях за ними возвышался купол здания Конгресса, который в то время строился, как и сама страна. Стол в коттедже Линкольна всего лишь копия. Оригинал находится в спальне Линкольна в Белом доме. Какая ирония судьбы! Линкольн вряд ли обрадовался, окажись он перед необходимостью размышлять над проблемами страны в шуме и гамме официальной президентской резиденции. Уединение сыграло важную роль во время тяжелого военного положения в стране. В некотором смысле, и, возможно, с небольшой долей преувеличения, можно заявить, что уединение помогло Линкольну спасти нацию. Я хочу сказать, что выводов, к которым пришел Линкольн, могут достичь не только исторические личности или те, кому требуется принимать важные решения по работе. Каждый может извлечь пользу из регулярного пребывания наедине с самим собой. Любому, кто попытается избежать этого состояния, придется несладко, как Линкольну во время первых месяцев в Белом доме. Несмотря на разные варианты выстраивания своей виртуальной экосистемы, вы должны следовать примеру Линкольна и давать мозгу возможность насладиться тишиной. Ценность уединения. Перед тем, как начать обсуждать уединение, следует вникнуть, что мы подразумеваем под этим словом. Нам поможет странная пара проводников – Реймонд Кифлидж и Майкл Эрвин. Кифлидж – уважаемый судья апелляционного суда 6-го округа Соединенных Штатов Америки, а Эрвин – бывший офицер армии, служивший в Ираке и Афганистане. Впервые они встретились в 2009 году, когда Эрвин жил в Энн-Арбор, где получал магистерское образование. Несмотря на различия, прежде всего возраст и жизненный опыт, Кифлидж и Эрвин быстро нашли общий интерес – уединение. Как оказалось, именно в долгие часы одиночества Кифлидж пишет свои меткие юридические заметки, часто работая за простым деревянным столом в сарае, без выхода в интернет. «Когда я только вхожу в этот офис, мой IQ увеличивается на 20 баллов», – заявил он мне. Эрвин же часами гулял вдоль кукурузных полей в Мичигане, пытаясь понять противоречивые эмоции, переполнявшие его после первого возвращения с войны. Он шутил: «Бег дешевле психотерапии». Вскоре после их первой встречи Кифлидж и Эрвин решили вместе написать книгу об уединении. Процесс занял 7 лет и в 2017 году завершился публикацией книги «Стань собственным лидером». С железной логикой и лаконичностью федерального судьи и бывшего военного книга суммирует идеи авторов о важности уединения. Прежде чем описать свой опыт, авторы начинают с самого важного момента. Они дают определение понятию уединения. Многие люди ошибочно ассоциируют его с физическим уединением, которое, возможно, достижимо лишь в хижине в глубине леса. Такое ошибочное понимание приводит к стандарту изоляции, недосягаемому для большинства обычных людей в повседневных ситуациях. Как объясняют Кифлидж и Эрвин, уединение – это то, что происходит в вашем мозге, а не в окружающем вас мире, субъективное состояние, в котором ваше сознание не подвергается влиянию других сознаний. С одной стороны, вы можете уединиться в тесной кофейне, в метро или, как президент Линкольн, в своем коттедже с двумя ротами солдат на лужайке, до тех пор, пока у вашего сознания есть доступ лишь к собственным мыслям. С другой стороны, вы не найдете уединения даже в самом тихом месте, если позволите чужим мыслям влиять на вас. Вдобавок к разговорам с другими людьми, это влияние может исходить от чтения книг, прослушивания подкастов, просмотра телевизора или занятия любой другой активностью, которая включает в себя и взаимодействие с экраном смартфона. Чтобы уединиться, вы должны перестать реагировать на информацию, созданную другими людьми, и вместо этого сосредоточиться на собственных мыслях и воспоминаниях, какими бы они ни были. Почему уединение настолько важно? Большинство преимуществ, по мнению Кифлиджа и Эрвина, связаны с озарениями и эмоциональным балансом, возникающими в процессе неспешного самосозерцания. Из множества исследований, которые авторы цитируют в своей книге, самый поразительный – пример Мартина Лютера Кинга. Они отмечают, что участие Кинга в бойкоте автобусных линий в Монтгомери носило случайный характер. Кинг был харизматичным и хорошо образованным новым министром города, когда местный департамент Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения решил протестовать против политики сегрегации в общественном транспорте. Кинг не был готов к номинации на пост главы недавно сформированного отделения ассоциации содействия в Монтгомери на церковном собрании в 1955 году. Он нехотя согласился, сказав: «Если вы считаете, что я могу быть полезным на этом посту, я сделаю все, что в моих силах». Во время бойкота давление на Кинга увеличилось. Под угрозой находились и его авторитет руководителя, и сама жизнь. Это давление было особенно тяжелым, так как Кинг стал участником бойкота, можно сказать, по случайности. Напряжение достигло кульминации 27 января 1956 года, в ночь после того, как Кинг был выпущен из тюрьмы, куда он попал за участие в организованном нападении на полицейских. Он вернулся домой, когда жена и дочь уже легли спать, и понял, что пришло время понять свои цели. Сидя в одиночестве на кухне, с чашкой кофе в руках, Кинг молился и напряженно думал. Он уединился, чтобы понять свои обязанности, и здесь же, на кухне, нашел ответ, который придал ему уверенности в своих силах. «Мне показалось, что в тот момент я услышал внутренний голос, который сказал мне: „Мартин Лютер, вступись за нравственность, вступись за справедливость, вступись за правду“». Биограф Дэвид Гэрроу позже описал это событие как самую значимую ночь в жизни Кинга. Конечно, Эрвин и Кифлидж не первые, кто отметил важность уединения. Его преимущества были известны, по крайней мере, со времен эпохи Просвещения. Уединение часто упоминалось под разными именами в религиозных текстах с античности, когда оно служило целям гармонии с божеством и оттачивания моральной интуиции. Я решил пропустить несколько столетий ради краткости. Блэс Паскаль изрек во второй половине XVII века: «Все проблемы человечества проистекают из неспособности человека тихо посидеть в комнате наедине с собой». Полстолетия спустя, по другую сторону океана, Бенджамин Франклин отметил в своем дневнике: «Я прочитал множество прекрасных книг об уединении. Я понял, что оно приятно освежает перегруженное сознание». Стоит отметить, что вслед за этой фразой Франклин упомянул опасности, связанные со слишком продолжительным одиночеством и неподходящие для социального существования. Точная цитата гласит: «Я считаю, что если бы думающие люди, ценящие уединение, находились бы в постоянном одиночестве, они бы быстро осознали, что оно не подходит для существования». Ученые осознали важность уединения позже. В 1988 году известный английский психиатр Энтони Стор помог исправить это упущение с помощью своей выдающейся книги «Одиночество. Возвращение к себе». Как отметил Стор, в 1980-х годах психоаналитики помешались на значении интимных личных отношений, считая их самым важным источником человеческого счастья. Но историческое исследование Сторра не поддерживало это мнение. Его книга начинается с цитаты Эдварда Гиббона: «Разговор обогащает понимание, но одиночество становится школой гениев». Затем Стор смело написал: «Гиббон абсолютно прав». Эдвард Гиббон жил в уединении. Он оставил после себя значимые исследования и казался абсолютно счастливым человеком. Стор отметил, что необходимость проводить много времени в одиночестве свойственна многим поэтам, писателям и композиторам. Он упомянул Декарта, Ньютона, Лока, Паскаля, Спинозу, Канта, Лейбница, Ницше, Кьеркегора и Витгенштейна в качестве примеров людей, не имевших семей или близких отношений, но сумевших прожить выдающиеся жизни. Стор пришел к выводу, что считать личные отношения основой счастливой жизни ошибочно. Одиночество тоже может стать источником радости и продуктивности. Сложно проигнорировать тот факт, что весь список выдающихся людей Сторра, как и многие другие приведенные выше исторические примеры, сосредотачивается лишь на мужском опыте. Как утверждала Вирджиния Вулф в своем феминистском манифесте 1929 года «Своя комната», такой дисбаланс неудивителен. Вулф согласилась бы с выводом Сторра о том, что уединение – необходимое условие для придумывания оригинальных и творческих идей, но добавила бы, что женщины практически не могли иметь ни символических, ни тем более настоящих своих комнат, в которых можно остаться наедине с собой. Другими словами, Вулф считала одиночество не просто приятным времяпровождением, но формой освобождения от угнетения мысли, которое появляется в результате отсутствия возможности уединения. Во времена Вулф в патриархальном обществе женщины не могли достичь такого освобождения. В наше время преграда другая. Мы сами становимся собственными угнетателями, отдавая предпочтение цифровым развлечениям. Над этой темой задумался канадский общественный критик Майкл Харрис, выпустивший книгу «Одиночество» в 2017 году. В ней Харрис выражает беспокойство тем, что новые технологии играют важную роль в создании культуры, которая недооценивает значение времени, проводимого наедине со своими мыслями, и отмечает, что мы находимся в опасной ситуации, когда этот ресурс ставится под атаку. Его анализ литературы на данную тему сводится к трем основным преимуществам одиночества – новые идеи, понимание себя, ощущение близости с другими людьми. Мы уже обсудили первые два преимущества из этого списка, но последнее кажется странным и потому должно быть разъяснено. Полностью его значение для слушателей прояснится позже, когда мы начнем исследовать взаимодействие одиночества и преимуществ общения. В немного экстравагантной манере Харрис утверждает, что способность проводить время в одиночестве совсем не предполагает отказа от близких связей, а лишь усиливает их. Он утверждает, что, спокойно переживая разлуку, вы начинаете больше ценить моменты общения. Харрис не первый, кто подметил эту связь. Поэтесса и писательница Мэй Сартон размышляла над странностью этого утверждения в своем дневнике от 1972 года. Она писала: «Здесь я осталась в одиночестве впервые за много недель, чтобы, наконец, вновь начать жить своей настоящей жизнью. Вот что странно. Друзья, даже самые страстные любовники, не моя настоящая жизнь, если я не могу посвящать время себе, чтобы обдумать и понять все, что со мной происходит или произошло. Без этих перерывов, обогащающих и сводящих меня с ума, жизнь бы опустела. Я могу полностью прочувствовать ее лишь в одиночестве». Уэндел Берри выразил ту же идею в более сжатом виде, когда написал: «Мы вступаем в уединение, в котором перестаем быть одинокими». Примеров, схожих с приведенными ранее, при желании можно указать гораздо больше. Они ясно иллюстрируют один и тот же факт. Регулярные периоды уединения, смешанные с природной тягой людей к общению, необходимы для нашего процветания. Сегодня, как никогда раньше, нам необходимо осознать, что впервые в истории человечества одиночество начинает медленно исчезать. Нехватка уединения. Беспокойство по поводу того, что современная жизнь не поощряет уединение, не ново. В 1980-х годах Энтони Стор жаловался, что в современной западной культуре все сложнее достичь состояния уединения. Он упомянул фоновую музыку в общественных местах и недавнее изобретение телефонов для автомобилей в качестве последних свидетельств посягательства шума на каждый аспект нашей жизни. Более чем столетием ранее Тора проявил то же беспокойство, утверждая Уолдене: «Мы очень спешим с сооружением магнитного телеграфа между штатами Мэн и Техас. Ну а что, если Мэну и Техасу нечего сообщать друг другу?» Необходимо задаться вопросом: представляет ли современность новую угрозу уединению, давящую на нас сильнее, чем на всех тех, кто был обеспокоен этой проблемой в прошлом? Я считаю, что ответ на этот вопрос утвердителен. Чтобы объяснить мою тревогу, я начну с революции плееров iPod, которая произошла в первые годы 21 века. До iPod'а у нас был доступ к переносным музыкальным проигрывателям, производимых фирмой Sony и ее конкурентами. Но все эти устройства играли ограниченную роль в жизнях их владельцев. С их помощью люди могли иногда развлечься в спортивном зале или на заднем сиденье машины в долгой семейной поездке за город. Очутившись на людной улице в ранних 1990-х, вы смогли бы найти лишь нескольких прохожих в черных наушниках Sony, слушающих музыку по пути на работу. Но в начале 2000-х на этой же улице практически каждый человек был оснащен белыми наушниками. iPod стал столь успешным не только благодаря объемам продаж, но также из-за культурных изменений, связанных с доступным прослушиванием музыки. Стало привычным, особенно среди молодежи, слушать музыку на iPod'е весь день. Люди засовывают наушники в уши, выходя за порог дома, и снимают их лишь тогда, когда не могут избежать общения с себе подобными. Мы должны вспомнить о контексте. Ведь предыдущие технологии, угрожавшие уединению, от телеграфа Тора до телефонов для автомобилей Сторра, лишь иногда отвлекали человека от его мыслей, в то время как iPod впервые в истории техники мог отвлекать постоянно. Фермер во времена Тора мог оставить тихое место у костра, чтобы сходить в город и проверить вечерние телеграммы, жертвуя моментом уединения. Но эта технология не могла отвлекать его на протяжении всего дня. iPod подвел нас вплотную к новой эпохе наших печальных отношений с собственным сознанием. Эта трансформация, запущенная iPod'ом, достигла пика при выпуске его последователя – iPhone'а. Или, говоря в общем, до распространения современных смартфонов с выходом в интернет во втором десятилетии 21 века. Несмотря на всю популярность iPod'а, в отдельных ситуациях люди не хотели надевать наушники, например, перед важными переговорами или на скучном мессе в церкви. Смартфон представил новую технику избавления от последних кусочков одиночества – быстрый просмотр. Теперь при малейших признаках надвигающейся скуки вы можете тайком воспользоваться любым приложением или мобильным сайтом, созданными специально для того, чтобы зарядить ваш мозг немедленной и приятной дозой информации. Сегодня стало возможным полностью изгнать одиночество из своей жизни. Тора и Стор волновались, что люди все меньше наслаждаются одиночеством. Теперь кажется, что они могут совсем забыть об этом состоянии. Дискуссия об исчезновении одиночества отчасти осложняется тем, что в век смартфона не так-то просто оценить весь масштаб угрозы этого феномена. Многие люди признаются, что используют свои телефоны гораздо чаще, чем требуется, но редко до конца осознают влияние этого гаджета. Адам Алтер, которого я представил вам ранее, пересказывает типичную историю недооценки в своей книге «Непреодолимое желание». Во время исследований Алтер отслеживал, сколько времени он сам тратит на смартфон. Алтер загрузил приложение Moment, регистрирующее, как долго и как часто вы смотрели на экран своего телефона. Алтер считал, что проверяет свой телефон примерно 10 раз в день или в целом 1 час. Месяц спустя Moment открыл Алтеру правду. В среднем он прикладывался к телефону 40 раз в день и проводил около 3 часов, глядя в экран. Алтер был удивлен и написал о своем результате создателю приложения Кевину Холлишу. Тот сообщил ему, что его планка довольно типична. В среднем пользователи Moment тратили как раз около 3 часов в день на свои смартфоны, и лишь 12% пользователей проводило за этим занятием менее часа. Средний пользователь Moment включал телефон 39 раз в день. Более того, Холлиш подсказал Алтеру, что эти цифры, скорее всего, занижены, так как люди, скачавшие приложение, подобное Moment, обычно осторожно пользуются своими телефонами. Миллионы пользователей смартфонов не знают, что могут следить за своими привычками, или им все равно, заключил Алтер. Велика вероятность, что они проводят за просмотром экрана больше 3 часов в день. Выше приведенные показатели отражают лишь время, проведенное за телефоном. Если вы добавите к ним время, потраченное на прослушивание музыки, аудиокниг и подкастов, не измеряемое приложением Moment, то вам станет яснее, насколько эффективно вы избегаете моментов одиночества в повседневной жизни. Чтобы упростить нашу дискуссию, давайте дадим этому тренду название. Нехватка уединения. Состояние, при котором вы не свободны от влияния чужих идей и практически не тратите время на собственные мысли. Еще совсем недавно, в 1990-х годах, людям было сложно найти уединение. Погружаться в свои мысли приходилось, стоя в очереди, в тесном вагоне метро, идя по улице, работая в саду. Сегодня, как мы только что убедились, одиночество можно избежать в любой момент. Конечно, главный вопрос состоит в том, должны ли мы волноваться из-за исчезновения этого состояния. Если подойти к нему абстрактно, то ответ не заставит себя ждать. Перспектива одиночества может показаться крайне неприятной. 2 последних десятилетия убедили нас в том, что общение и постоянные связи намного комфортнее этого чувства. В связи с анонсированием первичного размещения акций в 2012 году Марк Цукерберг победно написал: «Facebook был создан ради социальной миссии – сделать мир более открытым и связанным». Страсть к общению явно слишком преувеличена. Амбиции создателя социальной сети многократно усиливают оптимизм. Когда нехватка одиночества рассматривается в контексте идей, которые мы обсудили ранее в этой главе, приоритет постоянного общения начинает вызывать сомнения. Во-первых, избегая одиночества, вы упускаете его положительные моменты. Возможность подумать над сложными проблемами, отрегулировать эмоции, набраться решительности и улучшить отношения. То есть, если вы страдаете от хронической нехватки одиночества, качество вашей жизни снижается. Уничтожение одиночества может также привести к неприятным последствиям, которые мы только начинаем исследовать. Эффективным методом анализа поведенческих изменений может стать наблюдение за группой испытуемых. Сосредоточимся на молодых людях, родившихся после 1995 года, первом поколении, чье детство прошло рядом со смартфонами, планшетами и с постоянным доступом к интернету. Многие родители и учителя подтвердят, что молодежь не расстается со своими устройствами. Это не преувеличение. Исследование, проведенное в 2015 году группой Common Sense Media, выявило, что подростки тратили на текстовые сообщения и социальные сети в среднем 9 часов в день. Таким образом, эта группа может стать лакмусовой бумажкой для исследования процесса. Если постоянная нехватка одиночества приводит к проблемам, то подростки почувствуют их первыми. Первый знак страданий этого чрезмерно общительного поколения открылся мне за несколько лет до того, как я начал писать эту аудиокнигу. Я беседовал с главой службы психологической помощи одного известного университета, куда меня пригласили прочитать лекцию. Психолог рассказала, что заметила изменения в психологическом состоянии студентов. До той поры служба психологической помощи университета работала с проблемами, типичными для подростков – тоской по дому, нарушениями пищевого поведения, проявлениями депрессии и иногда навязчивостями. Но в один прекрасный день все резко поменялось. Выросло количество студентов, записывающихся на консультацию, причем многие стали жаловаться на редкий ранее симптом – тревожность. Психолог призналась, что как будто в одночасье каждого охватила тревога или схожие с ней расстройства. На вопрос о возможных причинах такого изменения она без раздумий ответила, что они как-то связаны с доступом к смартфонам и социальным сетям. Специалист отметила, что новое поколение студентов в постоянной спешке читали и отсылали сообщения. Казалось очевидным, что на мозги новоиспеченных студентов каким-то образом влияло вездесущее общение. Несколько лет спустя опасения подтвердила профессор психологии Государственного университета в Сан-Диего Джоан Твенч, один из главных мировых экспертов по поколенческим отличиям среди американской молодежи. В статье, напечатанной в журнале Atlantic в сентябре 2017 года, Твенч утверждала, что исследует поколенческие изменения более 25 лет, и они всегда были довольно стабильными. Но начиная с 2012 года, она заметила сильное изменение в параметре эмоционального состояния подростков. Мягкие изгибы графиков, отмечавших связь поведенческих черт с годом рождения, превратились во вздымающиеся горы и угловатые склоны, так как многие отличительные характеристики поколения миллениалов начали исчезать. В моих предыдущих исследованиях поколений, начиная с 1930-х годов, я никогда не видела ничего подобного. Молодые люди, рожденные между 1995 и 2012 годами, группа, которую Твенч назвала «Ай-поколением», сильно отличалась от своих предшественников – миллениалов. Одно из самых значимых и тревожных изменений связано с психологическим здоровьем «Ай-поколения». Уровень подростковой депрессии и суицидальности резко взлетел, пишет Твенч, и это во многом связано с массовым увеличением числа тревожных расстройств. Я не преувеличиваю, когда говорю, что Ай-поколение находится на грани самого ужасного кризиса психического здоровья за несколько десятилетий. Эти изменения точно совпадают с моментом, когда владение смартфоном стало повсеместным элементом жизни. Вчерашние дети не помнят времени, когда они не имели постоянного выхода в интернет. За это они расплачиваются своим психологическим комфортом. Это ухудшение во многом связано с их телефонами, заключила Твенч. Начав исследовать проблему подростковой тревожности для журнала New York Times Magazine, журналист Бенуа Денизель Льюис пришел к тому же выводу. «Тревожные подростки существовали и до Инстаграм», пишет он. Но многие родители говорили мне о том, как их волнуют цифровые привычки их детей. Они постоянно отвечают на сообщения, пишут в социальных сетях, пристально следят за отредактированными постами своих знакомых. Все эти факторы отчасти виновны в страданиях подростков. Денизе Льюис предположил, что сами подростки наверняка отбросят эту теорию, усмотрев в ней обыкновенные родительские назидания. Но он ошибся. К моему удивлению, тревожные подростки соглашались со мной. С удивлением заметил он. Студент университета в интервью журналисту в местном центре по борьбе с тревожностью объяснил: «Социальные сети всего лишь инструмент, но он превратился во что-то, без чего мы не можем жить, и это сводит нас с ума». В своей статье Денизе Льюис привел фрагмент интервью с Джин Твенш, которая призналась, что сначала держала смартфоны вне подозрений. «Мне казалось, что это слишком простое объяснение для столь негативных психологических изменений у подростков». Но потом она пришла к выводу, что это объяснение единственное, соответствующее времени изменений. Множество потенциальных виновников, начиная со стрессовых ситуаций и заканчивая повышенной учебной нагрузкой, присутствовали в подростковой жизни и до взлета уровня тревожности, начавшегося примерно в 2011 году. Единственным фактором, также выросшим в этот период времени, стало число молодых людей, имеющих смартфоны. В росте проблем подросткового психологического состояния виновны социальные сети и смартфоны, сказала Твенш. Как только у нас появится больше данных, мы сможем вынести приговор. Чтобы подчеркнуть необходимость нового исследования, Твенш озаглавила свою статью для Atlantic прямым вопросом: уничтожили ли смартфоны целое поколение? Возвращаясь к аналогии с лакмусовой бумажкой, констатируем, что проблемы ай-поколения являются предостережением об опасностях нехватки одиночества. Когда люди теряют возможность уединиться, страдает их психическое здоровье. Эта идея заслуживает подробного рассмотрения. Подростки больше не умеют обдумывать и понимать свои эмоции, размышлять над тем, кто они, выстраивать прочные отношения, давать мозгам передохнуть от постоянного общения, к которому не готовы физически, или направить свою энергию на другие важные повседневные задачи. Не стоит удивляться, что дефицит уединения заканчивается плохо. Большинству взрослых удается удержаться от постоянного общения, практикуемого представителями ай-поколения. Но задумавшись о более мягких формах нехватки одиночества, вызванных смартфонами и распространенными среди всех возрастных групп, вы придете к пугающим выводам. Как я понял из разговоров с моими читателями, многие приняли фоновый шум тревоги за новую данность их жизни. Объясняя свое состояние, они вспоминали о последних кризисах, будь то рецессия 2009 года или спорные выборы 2016 года, либо вовсе пытались сослаться на обычные страхи взрослой жизни. Но начав исследовать позитивные стороны времени, проведенного в одиночестве, и встречаясь с пугающими эффектами нехватки этого состояния, быстро приходишь к простому выводу – человек нуждается в уединении. А в последние годы, даже не подозревая этого, мы систематически исключали этот важный ингредиент из нашей жизни. Другими словами, люди не созданы для постоянного общения. Хижина с выходом в интернет. Думаю, что вы согласились с моим утверждением. Одиночество необходимо для человека. Следующим вопросом будет: как найти возможность побыть наедине с собой в нашем мире, полном связи и общения? Чтобы ответить на него, мы можем вновь обратиться к идеям Тора. Осознанный уход Тора в лес – классический пример уединения. Его книга об этом опыте полна длинных абзацев, описывающих одиночество автора и его наблюдение за неспешными ритмами природы. Вы измените свое представление о льде на прудах после прочтения долгих рассуждений Тора на тему колебаний его свойств на протяжении зимы. Но в десятилетия, последовавшие за изданием книги, критики неустанно атаковали мифологию Уолдена, отнюдь не считая ее верхом самоизоляции. Например, историк Барксдейл Мейнард перечислил в своем эссе от 2005 года все те вещи, которые помогали Тора поддерживать связь с цивилизацией. Оказалось, что хижина Тора была построена не в лесу, а на расчищенной поляне у кромки леса вблизи от общественной дороги. Тора находился лишь в 30 минутах ходьбы от своего родного города Конкорд, куда он регулярно направлялся, чтобы хорошо поесть или пообщаться со знакомыми. Друзья и родственники часто навещали его в хижине, и пруд Уолден был далек от безмятежного оазиса, как и сейчас. Довольно много народу приходили искупаться в нем или позагорать на солнце на его берегах. Впрочем, как объясняет Мейнард, Тора не делал секрет из сложного смешения уединения и общения. В некотором смысле в этом и состояла его задача. Тора не намеревался жить в полной глуши, он хотел найти дикую природу в пригороде, писал Мейнард. Мы можем заменить уединение на дикую природу без изменения смысла. Тора не был заинтересован в полном уходе от мирских благ, так как интеллектуальная жизнь города Конкорд в середине XIX века была на удивление развита, и Тора не желал порывать с ней. В своем уолденском эксперименте он лишь хотел проделать опыты со своей способностью входить в состояние уединения и выходить из него. Он ценил время, проведенное наедине со своими мыслями, но он также отдавал должное общению и интеллектуальной стимуляции. Жизнь настоящего отшельника была для него неприемлема, равно как и культура потребления раннего этапа индустриальной эпохи. В этом круге уединения и общения находится решение, к которому часто приходили интеллектуалы, не желавшие оставаться в полном одиночестве. Вспомните, к примеру, летние вечера, которые Линкольн проводил в своем коттедже перед тем, как утром вернуться в шумный белый дом или расслабленные размышления Рэймонда Кифлиджа в тихом сарае. Пианист Глен Гульд однажды вывел математическую формулу для этого круга людей, сказав журналисту: «Я всегда чувствовал, что за каждый час, который вы проводите с другим человеком, вам нужно тратить x количество часов в одиночестве. Уж не знаю, что представляет из себя x, но эта пропорция довольно значительна». Я считаю, что эта пропорциональная зависимость времени наедине со своими мыслями и времени общения – ключ к проблеме нехватки одиночества. На примере Тора видно, в общении нет ничего плохого, но если не соблюдать баланс между ним и регулярными периодами уединения, то вы не получите всех его преимуществ. Я приведу небольшую коллекцию практик, каждая из которых предлагает эффективное внедрение периодов уединения в вашу загруженную жизнь. Думайте об этих практиках как о метафорических хижинах у пруда во все более шумном мире. Оставьте телефон дома. В кинотеатре Alamo Drafthouse города Остин, штата Техас, запрещено пользоваться телефонами после начала фильма. Свет экранов отвлекает от просмотра ленты, а в этом кинотеатре принято уважать зрительский опыт. Конечно, отключать телефоны посетителей вежливо просят многие кинотеатры. Но в отличие от них, Alamo Drafthouse поставил жесткие условия. Вот его официальная политика, которую можно найти на сайте кинотеатра. Мы не терпим разговоров по телефону или других методов его использования во время показа фильмов. Мы обещаем, что выпроводим вас из зала. У нас есть вышибалы. Эта политика интересна своей нестандартностью. Обычные мультикомплексы смирились с тем, что люди не могут досмотреть фильм до конца, ни разу не проверив телефон. Некоторые даже решили объяснить такую сдачу своих позиций. «Вы не можете заставить 22-летнего зрителя отключить телефон», сказал руководитель сети кинотеатров AMC в интервью для журнала Variety в 2016 году. Он для него единственная форма жизни. Затем он сообщил, что компания планирует смягчить существующие, хотя и часто игнорируемые, запреты на использование телефонов. Проигранная битва против мобильных телефонов в кинотеатрах – специфическое следствие более масштабного изменения, произошедшего за последние десятилетия. Перехода телефона из статуса полезного инструмента в статус артефакта, без которого человек не мыслит своей жизни. Факт превращения телефона в продолжение нас самих имеет множество свидетельств. Молодые люди, например, волнуются, что упустят нечто важное, если исчезнут из сети хоть на мгновение. Родители тревожатся, что дети не выйдут на связь в случае опасности. Путешественники нуждаются в картах и рекомендациях ресторанов. Кандидаты беспокоятся, что не ответят вовремя потенциальным работодателям, и все по секрету боятся скуки. Интересно, когда появились эти тревоги? Люди, рожденные до середины 1980-х, хорошо помнят жизнь без телефонов. Все тревоги, перечисленные выше, конечно, существовали и в то время, но не были распространены так широко. Например, если я хотел, чтобы меня забрали из школы после спортивной тренировки, я звонил из автомата. Иногда мои родители были дома. Иногда я оставлял им голосовое сообщение и надеялся, что они прослушают его. Теряться и спрашивать адрес, естественно, для любой поездки в новый город. Никто не страшился этого. Получив права, я первым делом научился читать карту. Родители спокойно шли в кино или в гости, несмотря на то, что у нянь не было возможности позвонить им при возникновении нештатной ситуации. Я не хочу создать ложное впечатление ностальгии по тем бестелефонным временам. Эра мобильной связи решила множество проблем, но я хочу подчеркнуть, насколько небольшими являются эти улучшения. Иными словами, в 90% случаев наличие телефона либо никак не влияет на ход событий, либо немного упорядочивает вашу жизнь. Да, смартфоны полезны, но это не значит, что они нужны нам ежесекундно. Отчасти это подтверждает пример яркой субкультуры, представители которой долго не решались пользоваться телефонами. Мы знаем об этом сообществе, так как многие его участники публикуют эссе, в которых описывают свой опыт. Прочитав большое количество этих публикаций, вы легко обнаружите общую мысль. Жизнь без мобильных телефонов иногда тяжела, но эти трудности преодолеваются легче, чем можно подумать. Например, молодая женщина по имени Хоуп Кинг провела без телефона более 4 месяцев после того, как у нее украли iPhone в магазине. Она могла бы сразу же приобрести новый телефон, но отложила этот процесс в попытке символического противостояния с вором. «Смотри, тебе не удалось навредить мне». В статье, в которой она поведала о своем опыте, Кинг перечислила несколько неудобств жизни без телефона, включая необходимость проверять карту заранее перед тем, как отправиться в новое место, а также небольшие сложности, связанные с общением с семьей, с которой она созванивалась по скайпу. Иногда ей приходилось решать другие проблемы. Например, однажды она опаздывала на встречу со своим боссом, а такси, в котором она ехала, встало в пробке. Она спешно попыталась поймать сигнал Wi-Fi в первой попавшейся кофейне с помощью своего планшета и послать ему сообщение. И все трудности были менее тяжкими, чем она ожидала. Как она написала, некоторые вещи, которые пугали ее в бестелефонной жизни, оказались, на удивление, не страшными. Когда Кинг купила новый телефон, необходимый по работе, ее стало беспокоить необходимость вернуться к постоянному чувству связи. Эти примеры должны показать, что необходимость постоянно иметь при себе телефон преувеличена. Конечно, без подобных устройств будет сложновато, но время от времени вы вполне сможете обходиться без них. Ранее в этой главе я утверждал, что смартфоны являются главными виновниками нехватки одиночества. То есть, чтобы избежать передозировки общения, логично отказаться от гаджетов и начать создавать благоприятную среду для уединения, которого вы так хотели избежать. Я советую вам попробовать проводить время без телефона каждый день. Выделите для этого часы как утром, так и вечером, в зависимости от своих предпочтений. Успех этой стратегии основан на следующем. Вы перестаете мучиться мыслью, что отсутствие телефона закончится кризисом. Как я уже сказал ранее, это убеждение появилось совсем недавно, но вам придется потратить время на то, чтобы полностью осознать это. Если сперва будет трудно, то можете взять телефон с собой, но оставьте его в бардачке машины. Еще раз подчеркну то, что кажется мне очевидным. Практика не заключается в полном отказе от телефона. Вы проведете день полноценно, даже если забудете телефон дома. Такой стиль жизни не только логичен. Он также станет небольшим осознанным изменением поведения, которое может привести к прекрасным результатам, защищая вас от негативного воздействия нехватки одиночества. Практика. Подольше гуляйте. В 1889 году, когда слава Фридриха Ницше начала расти, он опубликовал краткое введение в свою философию. Оно называлось «Сумерки идолов», и Ницше потребовалось лишь 2 недели на его написание. В начале книги есть глава, которая содержит афоризмы на темы, интересовавшие Ницше. Именно в этой главе, а точнее в 34-й максиме, мы находим следующее впечатляющее утверждение. Только выхоженные идеи имеют ценность. Как писал Гросс, во время своего первого лета в Верхнем Энгадине Ницше гулял по 8 часов каждый день. Во время этих прогулок он исписал 6 небольших блокнотов, и из этих записей родилась книга «Странник и его тень». Первое среди многих знаменитых произведений, которые он написал за десятилетия непрестанной ходьбы. Конечно, Ницше не единственная историческая фигура, черпавшая вдохновение в прогулках. В своей книге Гросс также приводит в пример французского поэта Артюра Рембо, непокорного молодого человека, прошедшего огромные расстояния. Он был беден материально, но богат идеями. Как написал однажды Жан-Жак Руссо, «Обычно я ничем не занимаюсь. Прогулки на природе являются моим исследованием». Гросс добавил Руссо. При одном лишь виде стула и письменного стола ему становилось дурно. Ценность прогулок неоднократно отмечалась деятелями американской культуры. Уэндел Берри, еще один поклонник ходьбы, обдумывал свои пасторальные идеи, блуждая по полям и лесам в сельской местности штата Кентукки. Однажды Берри написал: «Гуляя, я всегда вспоминаю о медленном, размеренном формировании почвы в лесах. Я вспоминаю о событиях и людях из моей жизни, так как мои прогулки через некоторое время перетекают в культурное времяпрепровождение». Скорее всего, Берри вдохновлялся опытом Тора, возможно, самым ярым сторонником прогулок в Америке. В своей знаменитой лекции в лицее, посмертно напечатанной под названием «Прогулка», Тора называет это увлечение благородным искусством и утверждает: «Ходьба, о которой я говорю, не имеет ничего общего со спортом. Это дневное занятие и приключение». Знаменитые любители прогулок стали заниматься этим видом физической активности по разным причинам и добились разных результатов. Ницше поправил свое здоровье и нашел оригинальный авторский стиль. Берри смог описать интуитивную ностальгию. Тора стал проводить больше времени на природе, поскольку считал это необходимым условием человеческого существования. Всех этих целей удалось достичь благодаря главному свойству прогулок – прекрасному способу побыть в одиночестве. Тут мы должны вспомнить наше определение одиночества как свободы от влияния чужого сознания. Отсутствие раздражителей цивилизации привело вышеупомянутых персон к положительным результатам. Ницше особо подчеркнул этот факт, противопоставив оригинальность идей, которые возникли у него во время прогулок, мыслям кабинетных ученых, запертых в библиотеках и паразитирующих на чужих открытиях. Он писал: «Мы не принадлежим к числу тех, кто может помыслить о чем-то новом лишь в окружении книг и после их прочтения». Вдохновившись вышеперечисленными примерами, мы также должны ходить на прогулки, чтобы побыть в одиночестве. Необходимо помнить предостережение Тора. Мы отправляемся не на зарядку, а в благородный и по-ницшеански продуманный долгий путь в поисках продуктивного уединения. Я сам долго приходил к этой философии. Будучи аспирантом Массачусетского технологического института, я вместе с женой арендовал крошечную квартиру в районе Бикон-Хилл, находящемся в 1,5 километрах от моста Лонгфелла, с восточной стороны кампуса, где я работал. Я совершал прогулку по вышеназванному маршруту ежедневно, независимо от погоды. Иногда я встречал свою жену после работы на берегу реки Чарльз. Если я приходил туда раньше нее, то коротал время за чтением. Именно на берегу этой реки я открыл для себя Тора и Эмерсона. Теперь я живу в Такома-парк в штате Мэриленд, маленьком городе внутри кольцевой дороги, окружающей Вашингтон, и больше не могу совершать долгие ежедневные прогулки у реки. В этом городе меня привлекли длинные пешеходные дорожки под раскидистыми деревьями. Я быстро приобрел репутацию чудаковатого профессора, постоянно прохаживающегося по улицам Такома-парк. Мои прогулки служат нескольким целям. Чаще всего на них я пытаюсь уяснить какую-либо рабочую проблему, например, решить математическую задачу для исследования по информатике, набросать структуру главы для книги и так далее, или обдумать конкретный аспект жизни. Иногда я выхожу на так называемую прогулку благодарности, во время которой наслаждаюсь хорошей погодой, захаживаю в любимые районы или пытаюсь настроиться на лучшее, особенно в напряженные или тяжелые периоды. Иногда я начинаю прогулку с одной целью, но вскоре мое сознание незаметно переключается на другие, более важные для него в данный момент раздражители. В таких случаях я пытаюсь отогнать непрошенные мысли, напоминая себе, что мне будет сложнее вернуться к обдумыванию намеченных целей в условиях нехватки уединения. Короче говоря, я бы чувствовал себя потерянным без этих прогулок. Уверен, что и вы, дорогие слушатели, быстро достигнете того же эффекта, начав практиковать уединенные прогулки. Регулярно выходите на маршрут, особенно в живописной местности, в одиночестве, то есть наедине с собой, желательно без телефона. Если вы слушаете музыку в наушниках, просматриваете сообщения или, не дай бог, открыли Инстаграм, значит, вы не гуляете, а, следовательно, не можете получить от прогулки никаких результатов. Если вы не оставили телефон дома по уважительной причине, то положите его на самое дно рюкзака, чтобы удержаться от искушения полезть за ним не при звонке, а от скуки. Если отсутствие телефона вызывает у вас тревогу, ознакомьтесь еще раз с предыдущей практикой. Главная сложность заключается в необходимости выделить свободное время. По моему опыту, вам, скорее всего, придется поусердствовать, чтобы выкроить нужное время в вашем графике. К примеру, вы должны будете заносить время прогулки в ежедневник и планировать наперед. Это отличный способ начать или закончить день, или расписать ваши прогулки в семейном кругу. Вы также можете расширить свое понимание хорошей погоды. Вы можете гулять в холодные дни, или когда идет снег, или даже во время мелкого дождя. Из-за моих походов в MIT я приобрел непромокаемые штаны от дождя. Это трудно, но вознаграждение не заставит себя ждать. Я заметил, что стал счастливее и продуктивнее благодаря постоянным прогулкам. Многие другие люди в прошлом и сегодня получили все те преимущества, которые приходят с увеличением периодов уединения. Тора однажды написал: «Я думаю, что не смог бы поддерживать здоровье и дух, если бы не проводил как минимум 4 часа в день, а обычно даже больше, бродя по лесу, холмам и полям, освободившись от всех мирских забот». Многие из нас никогда не смогут достичь амбициозного уровня Тора, но если мы вдохновимся его идеями и попробуем проводить больше времени на ногах, преуспев в благородном искусстве прогулки, то тоже сможем поддержать наше здоровье и дух. Практика. Пишите письма самим себе. На верхней полке моего домашнего книжного шкафа хранится стопка из 12 черных карманных блокнотов. 13-й на данный момент лежит в моей рабочей сумке. Первый черный блокнот я купил летом 2004 года. Эти слова я записываю ранней осенью 2017 года. На год хватает одного блокнота. С годами я трансформировал методы работы с ними. Самая первая запись в первом блокноте была сделана 7 августа 2004 года. Я купил его в книжном магазине MIT вскоре после переезда в Кембридж, собираясь начать докторскую программу. Соответственно, моя первая запись была озаглавлена просто «MIT», и в ней я перечислил несколько тем для будущих проектов. Ранние записи в первом блокноте большей частью сосредоточены на профессиональной деятельности. Кроме того, в нем есть несколько записей, которые я сделал в преддверии работы над моей первой книгой «Как выиграть в университете», напечатанной в начале 2005 года. Сегодня эти заметки во многом любопытны из-за смешных устаревших культурных отсылок. В одной из них я с грустью написал «Возьмем урок у Говарда Дина, давайте поддерживать друг друга», а в другой, клянусь, что не выдумываю, я писал о ботинках фирмы «Агг» и реалити-шоу о семье Оззи Осборна из ранних 2000-х. Но в начале 2007 года меня стали интересовать темы, отличные от моих профессиональных интересов, и я начал включать в черные блокноты общие размышления и идеи, связанные с моей жизнью. Одна из ранних записей этого периода была заглавлена «5 вещей, на которых нужно сосредоточиться в этом семестре». В другой я высказал свои мысли о продуктивности чистого листа, системе организации, с которой я экспериментировал в то время. Осенью 2008 года мой мыслительный процесс претерпел более сильные изменения, начавшиеся с записи под названием «Лучше», в которой я расписал видение моей будущей профессиональной и личной жизни. Она заканчивается честной просьбой принимать лишь собственное мастерство. В декабре того же года под заголовком «План» я составил список моих жизненных ценностей, разбитых на категории «Отношения», «Добродетели» и «Достоинства». До сих пор помню, как сделал эту запись, сидя на кровати в моей квартире на 4-м этаже дома за площадью Гарвард. Я только что вернулся домой после организации шивы, поминок, для друга, потерявшего родителя, и внезапно почувствовал, что должен определить свои приоритеты. С этой записью я также обрел новую привычку. Теперь каждый новый блокнот я открываю списком жизненных ценностей под заголовком «План». Записи от 2010 года особенно интересны. Они заключают в себе зачатки идей, изложенных в моих последних 3 книгах. «Хватит мечтать, займись делом, почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу», «В работу с головой» и аудиокнигой, которую вы сейчас слушаете. Недавно я перечитывал свои записные книжки и поразился развитым идеям на темы опасностей страстного планирования карьеры, силы специализированного ремесла, век обобщенного программирования, а также притягательности техноминимализма, который в то время я называл «простота 2.0». Мой первый ребенок появился на свет в 2012 году. Неудивительно, что блокнот за 2013 полон рассуждений и намерений, связанных с отцовством. Моя последняя записная книжка посвящена попыткам распланировать будущее, ведь я уже преподавал и был автором нескольких книг. Возможно, через пару блокнотов я сформулирую новую цель и, судя по опыту, точно достигну ее. Мои записные книжки не совсем дневники, поскольку я не пишу в них регулярно. Пролистав их, можно увидеть, насколько непостоянны мои записи. Иногда я заполняю 12 страниц за 1 неделю, а иногда не прикасаюсь несколько месяцев. 2006 год выдался особенно однообразным. В это время я пытался сосредоточиться на учебе и вообще перестал писать в блокнот. Эти записные книжки служат мне по-разному. Иногда они дают мне возможность обратиться к самому себе во время принятия сложного решения, при смятении чувств или в моменты вдохновения. Во время записи я структурирую свои мысли и часто прихожу к весьма нетривиальным выводам. Я взял за привычку регулярно проверять мои старые записи и, честно говоря, иногда восхищаюсь ходом своих мыслей, но главные плоды приносит, конечно, сам процесс. Ранее в данной главе я познакомил вас с определением одиночества, принадлежащим Реймонду Кифледжу и Майклу Эрвину. Они считают одиночество временем, проведенным наедине с собственными мыслями и вне влияния других сознаний. Письмо самому себе — прекрасный способ достичь именно такого одиночества. Оно не только освобождает вас от внешних влияний, но и выстраивает концептуальное основание, на котором вы можете отсортировать и организовать ваши мысли. Конечно, я не считаю себя первооткрывателем в этой области. Как утверждают в своей книге Кифледж и Эрвин, Дуайт Эйзенхауэр писал себе письма для размышлений на протяжении всей карьеры, чтобы обдумать таким образом трудные решения и усмирить бурные эмоции. Он был не единственным политиком с такой привычкой. Авраам Линкольн постоянно делал записи на клочках бумаги и прятал их в цилиндре во время своих прогулок. Первый черновик манифеста об освобождении рабов отчасти состоял из идей, записанных на этих бумажках. Вдохновившись ими, НКО, занимающееся сохранением коттеджа президента Линкольна, запустило программу, которая призывает молодых людей придумывать оригинальные идеи. Она называется «Шляпа Линкольна». Надеюсь, я убедил вас писать письма себе в сложных ситуациях. Вы можете записывать мысли в специальном блокноте или на клочках бумаги, как делал Линкольн. Главное — сам процесс. Эта привычка заставит вас погрузиться в состояние продуктивного уединения, защищая от всего отвлекающего внимания и предоставляя возможность обдумать то, что происходит в вашей жизни в данный момент. Это простая и невероятно эффективная практика, к которой вы можете с легкостью обратиться в любой момент.